над ним видно было лишь быстрое скольжение стального троса. И тогда Этьен распрощался с шахтой. Внизу, под сараем сортировочной, он заметил какого-то человека, который сидел, вытянув ноги на толстом слое угля. Оказалось, что там пристроился Жан-Лен, занимавшийся очисткой. Поставив угольную глыбу между колен, он молотком сбивал с нее осколки сланца. Его окутывало густое облако черной, как сажа, пыли, и никогда Этьен не узнал бы его, если б Жан-Лен не поднял свою обезьянью мордочку с оттопыренными ушами и зеленоватыми узкими глазами. Он насмешливо захихикал и, разбив глыбу последним ударом, исчез в поднявшейся угольной пыли. Выйдя за ворота, Этьен некоторое время шел по дороге, погрузившись в раздумья. Мыслей было так много и таких мрачных, но ведь над его головой блистало чистое синева небо. Вокруг раскинулись привольные дали. Он полной грудью вдохнул свежий воздух. На горизонте во всей своей славе вставало солнце, настало ликующего пробуждения природы. По неоглядной равнине с востока на запад разливался поток золотых лучей. Волна животворного тепла ширилась, захватывая каждую пять земли, рождая в полях трепет молодости, обновления, вздохи счастья, пение птиц, журчание вод и шорохи лесов. Казалось, старому миру было радостно жить, и он хотел прожить еще одну весну. Отдавшись светлой надежде, Этьен шел, замедлив шаг, окидывая взглядом поля, простиравшиеся слева и справа от дороги, дышавшие счастьем весеннего возрождения. Он старался разобраться в себе и чувствовал, что стал сильнее, стал более зрелым, пройдя через тяжкие испытания в глубине шахты. Они завершили его воспитание. Он вышел из них, вооруженный опытом борьбы, вышел сознательным солдатом революции, объявившим войну обществу, ибо вынес приговор тому, что ему довелось увидеть в этом обществе. Радуясь, что скоро он присоединится к Плюшару, и так же, как Плюшар будет вожаком, к которому прислушиваются, он обдумывал свои будущие выступления, искал красноречивых убедительных слов. Теперь Этьен хотел расширить свою программу. Приобретенная буржуазная утонченность, поднявшая уровень его развития, усиливала в нем ненависть к буржуазии. Запахи нищенского жилья углекопов теперь были ему неприятны, но тем больше жаждал он восславить рабочих, показать, что только они велики, только они достойны уважения, только они благородны. Только они представляют собой ту силу, которая способна возродить человечество. И он уже видел себя на трибуне, видел, как он торжествует вместе с народом, если только народ не растерзает его. Высоко в Поднебесье звенела песня жаворонка, и невольно Этьен поднял голову. В прозрачной синеве таяли багряные облачка, последние следы ночного тумана. И вдруг в памяти Этьена возникли расплывчатые образы Суварина и Роснера. Нет, решительно все разваливается, когда каждый тянет в свою сторону и хочет властвовать. Вот потому-то и оказался бессильным знаменитый интернационал, который должен был обновить мир. В его грозной армии из-за внутренних раздоров начался раскол, и она раздробилась. А неужели Дарвин прав? И все в мире борьба, в которой сильные пожирают слабых, что обеспечивает красоту и сохранение рода? Проблема эта смущала его, хотя, рассматривая ее, он добросовестно применял приобретенные познания. Но вдруг у него возникла мысль, рассеявшая его сомнения и восхитившая его. В первый же раз, как ему придется выступить с речью, надо обратиться к своему давнишнему толкованию этой теории. Если верно, что один класс общества пожрет другой класс, то, конечно, будет так, что народ, как жизнеспособный, полный нерастраченной энергии социальный организм, пожрет буржуазию, истощившую в наслаждениях свои силы.